малярны. То, что кричит в ночи. Продолжение. Затем отброшены обратно в хаос оказались в середине миры. Им не хватало моего контроля над жизнью, смертью, ростом. Безмерно боль моя была. А новые посты, как медленно они вводились. Лишь я один заладить снова мог бы поле, но безымянным занят был. И мне не доставало сил удерживать в темнице эту тень и поддержать срединные миры и жизнь в них. И вот среди ангелов моих возрос росток раздоров. Быстро его я сжал, ценою часть их преданности стала. Я знал об этом с самого начала.